Глава первая. В эту пору по другую сторону реки толстопузый купец Колыван, печально известный на всю округу темными делишками, топтался на лесной поляне. Перед ним величественно возвышался дуб. Дуб это был не простой, а мастер азартных игр, злодей заправский и строгий кредитор. Чуть поодаль сидели двое плечистых охламонов, которые при дереве охранниками служили. Оба с интересом косились на крытую телегу, на которой приехал Колыван. «Не сомневайся, батюшка, владык лесной. Ну, сам посуди, прибыль получается 300 тысяч!» Немного запинаясь от волнения, уговаривал собеседника купец. «300! Каково?» «Почти убедил», — одобрительно тряхнул дуб ветками. «Ну, покажи, что у тебя там». Дважды просить не пришлось. Колыван тут же стянул рогожу с поклажи. «Никогда такого не видал», — удивленно протянул дуб. «Я ж говорю, верное дело, верное», — горячо закивал купец. «С руками оторвут». Дуб размышлял, не торопясь принимать решение. «Ну, конечно, от продажи третью часть тебе отдам, как и полагается», — робко проговорил Колыван. «Я не расслышал», — рыкнул дуб. «Сколько?» Охламоны, словно по приказу, схватили тяжелые деревянные дубины и вскочили на ноги. Колыван опасливо покосился на них и тут же поправился. «Половину, батюшка, половину готов, я оговорился». Дуб кивнул своим подручным. Один из них мерзко ухмыльнулся и кинул Колывану под ноги мешочек с золотом. Купец подобрал его и подобострастно забормотал. «Спасибо, батюшка, на эти денежки я еще две телеги куплю и...» «Через 2 недели долг вернешь и 3/4 прибыли мне отдашь», — строго прервал его дуб. «Понял». Колыван нервно сглотнул. «Хорошо, батюшка, согласен». На этом купец решил, что лучше убираться из лесу по добру, по здорову. Он снова накрыл свой таинственный товар рогожей, запрыгнул в телегу и натянул вожжи. Пока лошадка бодро шагала по лесной тропинке, Колыван переживал о том, что сделка выдалась не такой удачной, как он рассчитывал. 3/4, как же! Как захочу, так и получишь!» Злобно бормотал он себе под нос. «Ты не узнаешь, сколько я наторгую на самом деле». Только купец это сказал, как ему в лоб прилетела увесистая шишка. Он испуганно вздрогнул и оглянулся. Двое здоровяков с широкими улыбками, напоминающими оскал, махали ему из ближайших кустов. Криво улыбнувшись, Колыван робко махнул в ответ и поехал дальше. Тем же солнечным утром Юлий, говорящий конь, давно обосновавшийся в Киеве и служивший библиотекарем при князе, легко взлетел по ступеням дворцового крыльца. Погода была отличная, настроение еще лучше. Идя по коридору, он мурлыкал веселую песенку и пожевывал стебелек большой ромашки. Когда конь поравнялся с караульными, стоявшими недалеко от рабочего кабинета государя, в голову ему пришла дельная мысль. Надо бы проверить, как стража службу несет. Все-таки самого князя охраняют. Должны все должностные инструкции в точности исполнять. А то мало ли что. «Какая сегодня жара!» — сказал он громко. «В горле пересохло. Воды? Может, тебе газировки принести?» Как бы, между прочим, спросил Юрий караульного. Тот даже глазом не моргнул. Стоял на вытяжку, взгляд ровно перед собой, секира наготове. Юлий начал прыгать вокруг, размахивать у стражника перед лицом копытами, строить рожи, даже рухнул на пол, будто его удар хватил. Никакой реакции. «Молодец!» — наконец удовлетворенно вздохнул конь. «Даже не шлохнулся ни разу. Так и доложим князю». И тут из кабинета правителя раздался кошмарный грохот. «Ты что, Антип, разума, что ли, лишился?» На весь дворец орал князь, стуча кулаком по столу. «Кто еще об этом знает? Нельзя, чтобы это наружу просочилось. Это катастрофа!» Недолго думая, Юлий бросился к кабинету. Пару раз дернув ручку, он убедился, что дверь заперта, и прижался к ней ухом. Из комнаты доносился неразборчивый голос правителя. «Конец всего! Ты понимаешь, конец света!» Задумчиво протянул конь. «Да, самый настоящий конец света!» — надрывался государь. «Да что там творится?» Юлий сгорал от любопытства. Он снова дернул ручку, а потом решил заглянуть в замочную скважину. И вдруг дверь распахнулась. Конь растянулся на пороге, а сверху над ним нависло разгневанное лицо князя. Государь схватил Юлия за шкирку, затащил в кабинет и захлопнул дверь. «Подслушивал?» — спросил он строго. «Да что ты, княже?» — замахал Юлий копытами. «Я только...» Но князь не желал слушать никаких объяснений. «Если ты хоть слово кому...» — угрожающе прорычал он. «Понял?» Юлий нервно сглотнул. «Это государственная тайна», — подчеркнул правитель, сверкая глазами. Антип, стоящий за спиной государя, испуганно перекрестился. Юлий молча кивнул, давая понять, что он и слова никому не скажет. «Будет нем, как рыба».